гейнеобразные. Молнию метнула глазами. Я видела, с тобою другая. Ты самый низкий, ты подлый самый. И пошла ругая. Я ученый малый, милая. Громыханье оставьте ваше. Если молния меня не убила, то гром мне, ей-богу, не страшен.